Глава третья. Мия. «Рыба! Рыба! Самая свежая рыба!» Голос торговки аж в висок ввинчивался. Мия поморщилась. Она ждала. У комара подручных много. Это один из них. Сегодня он предоставил свой дом для маленького действия. «Утренний улов! Свежая рыба!» Мию и это раздражало. Понятно, что самые лучшие продукты надо закупать с утра. Но ей-то в чужой личине целый день ходить. Знаете, как это бесит? Злит, раздражает. Ладно, может, и не целый день, но какое-то время, безусловно. И готовить. «Посторонись!» Дверь дома открылась рывком, двое подручных втащили обмякшую кухарку. Стало бедной женщине плохо на рынке. Бывает. Мия поморщилась еще раз. Ладно бы, она просто приняла ее облик и ушла. Но так не получится. Надо узнать, что эта баба хотела купить. Надо это самое нечто купить и принести. Надо приготовить хотя бы завтрак, а в идеале еще и обед. Мии ведь надо уйти из дома. А уйти... Она должна убедиться, что клиент употребил яд. Сразу тот не подействует. Между приемом и результатом пройдет больше 3 часов. Только потом... В идеале уйти, когда Данберто Рикарди начнет умирать. А если уж самой себе сознаться, ей бы хорошо не просто так дождаться и не с пустыми руками уходить. А что, Дан Рикарди богат? Почему не может стать чуточку богаче и она? Моральная сторона вопроса? Если ты соглашаешься на убийство за деньги, то стоит ли отказываться прихватить что-то по дороге? Главное — вынести незаметно. Но тут Мия позаботилась о себе заранее. Кухарка толстая. Платье у девушки с толщинками и подкладками. Массу-то Мия наращивать не умеет. Вот в одной из толщинок она и сделала шов. Если что, мох она оттуда вытащит, а полезную вещь сунет. И незаметно будет. Кухарку бросили на пол. Грубо похлопали по щекам, приводя в чувство. Обыскали, потрясли, отдали все, что выпало Мии. Девушка принялась рассовывать вещи по карманам. «Да вы...» Принялась возмущаться кухарка. «Да я...» Оплеуха заставила ее замолчать. Виск угомонили еще одной оплеухой. Потом пообещали отрезать нос. Правда, лицо портить не стали, но после того, как показали ножку от стула, пообещали засунуть... Да, именно туда. И можно даже 2, для комплекта. И принялись заголять. Баба заговорила. Рыдая и размазывая сопли, она рассказала, что купить надо морского зверя, овощи. Рассказала, что именно хотела приготовить. Пока ее убивать не стали. Мия внимательно посмотрела на женщину. Она чувствовала, что с каждым разом ей становится легче и проще принимать чужой облик. Если первое время она все контролировала, вплоть до мельчайших деталей, то сейчас лицо менялось почти автоматически. Вуаль, которая ее скрывала, не позволяла ничего разглядеть окружающим. Вот и хорошо. Не надо ее видеть лишний раз, в том числе и кухарке. Из дома она выйдет пока еще под вуалью, снимет ее в укромном углу и пойдет уже кухаркой. «Осьминоги, говорите? Сате из осьминогов в красном соусе?» «Хорошо. И купим, и приготовим. Может, и не стоило бы огород городить. Но в том-то и дело, что кухарке Дан Рикарди доверял. И свои пожелания насчет трапез высказывал регулярно. Что толку проникать на кухню, если заботливо приготовленное тобой блюдо с отравленной пищей полетит в помойку? А клиент и кусочка не скушает. Или съест мало, да и проблюется? Нет-нет. Скушать надо будет все. Яда Мия собиралась добавить щедро. Пусть подействует чуточку пораньше. Это не страшно. Итак, осьминоги. Домой кухарка шла не спеша. Корзина-то тяжелая, а помочь ей никто не может, приходится самой тащить. Настоящая кухарка это все несла без проблем, а вот Мия... Начать, что ли, укреплять руки-ноги? Ладно, об этом она потом подумает. А пока... Вот и дом Даны Рикарди. Вот и калитка, рядом с которой стоит охранник. Но кухарку он узнал, даже в улыбке расплылся. «Купила осьминогов-то, Мария!» Мия молча подняла крышку с корзины. «Купила. Еще живых. Кстати, никто не в курсе, чем они пахнут. Вообще не розами. Одно слово — гады морские». И прошлепала на кухню. Там грохнула корзину на пол, надеясь, что отбила осьминогам все печенки. «Фу!» Хотя так и так этих склизких сволочей придется еще доставать, разделывать. Да, она это умеет. Теперь. Но кто сказал, что ей это нравится? Мия бы лучше самого Дана Рикарди молотком прибила. Итак, сате. Примечание. Между прочим, вкусный и не особенно долго готовится. Только приправ много. Ну и осьминогов лучше покупать тех, которых убивать не придется. Конец примечания. Потом сорбет, потом мясное рагу, причем не абы какого мяса. Кабанина. Мясо уже было замариновано, кухарка рассказала. Остальное — дело техники. Почистить овощи, порезать. После месячной практики Мия могла это делать не глядя. Кто не верит, мешок морковки в помощь. Уже к середине освоитесь. Примечание. Рагу из кабана по-провански. Но тут многое зависит от маринада и кабана. Конец примечания. Десерт. Засахаренные апельсины с ванилью и корицей. Заготовки уже тоже есть. Мии просто осталось довести их до ума. Что ж, это разумно. Зачем готовить все в последний момент? Можно просто сделать несколько заготовок и использовать их. Тоже сате готовится быстро. А вот кабанятина, когда она замаринована, годится и для рагу, и для мясного желе, и... Да много чего можно придумать. Мия, правда, думать не собиралась. Сказали ей, что приготовить, она и готовит. А если что, новые рецепты пробует. С добавлением секретного ингредиента. Яд висел у нее на шее, в ладанке, и прекрасно пошел и в сате, и в блан-манже, которое Мия готовила уже почти не глядя, и в рагу. Никто и не заметит. Для обеда еще осталась порция, но, может, и добавки не потребуется. Мия красиво уложила апельсины, сервировала блюда. Подумала, что такое умение тоже лишним не будет. Вдруг еще кого дядюшки закажут. И выглянула из кухни. Да, пока на господскую половину здания лучше даже и не ходить. Но, судя по интерьеру, можно и так не ходить. Надо свое искать в кабинете, в библиотеке. Дан Рикарди не будет держать на виду ничего ценного. Кто-то даже стены вызолотит, а тут все темненько, скромненько. И это везде так. И экономия. Свечи практически не горят. И дрова жиденькие какие-то. Вот старый скупердяй. Мия начинала злиться на Дана и понимать его наследника. Даже сочувствовать. Немного и за деньги. «Мария, золотко, плесни горячего». Какой черт принес сюда стражника? Мия даже его имени не знала. «Чего тебе горячего плеснуть?» — заворчала она в манере кухарки, благо наблюдала за ней на рынке. «Бульончика бы». «А как хозяин узнает?» Судя по окружению и штопке на дублете стражника, Да другой бы удавился, не позволил бы своему человеку так ходить. А этому и ничего? Вообще ничего. Ну, ты ж ему не скажешь. Ты ж меня любишь. Мия продемонстрировала половник, но бульона плеснула. Подумала и даже небольшой кусок мяса добавила. И ладно уж, большой ломоть хлеба. Ходят тут, хозяйское добро разбазаривают. Стражник упоенно чавкал. Так что ворчать Мия могла спокойно. Ее просто не слышали за таким-то громовым звуком. Потом еще рыгнул. «Мария, золото ты, а не баба. Всегда б так. А ну!» Половник оказался прекрасным аргументом. Стражника как ветром сдуло, а Мия перевела дух. Пока не спалилась. Но это же пока. И вообще, нечего рассиживаться на хвосте. Даже если не пройдет завтрак, надо начинать готовить обед. С добавками. А тут уже так быстро не обойдешься. Что у нас там планировалось? То есть у них. Дичь с гарниром из жареного мяса в кисло-сладком соусе. Тушеные овощи с сыром. Сорбет, конечно, только чуточку поменять рецепт. Паштет из индейки. И на сладкое — пирожные с малиной и лимонное желе. Короче, вперед, Мия! Готовить тебе еще долго. Девушка скрипнула зубами, злобно пнула ни в чем не повинный очаг и вернулась к работе. Ну, дядя. Дан Берто Рикарди, высокий седовласый старик, сухопарый и брюзгливый, отведал завтрак и недоуменно нахмурился. Пища была другой. Когда ты кушаешь то, что выходит из рук одной и той же кухарки день за днем, год за годом, когда ты привык к ее кулинарным шедеврам, ты остро ощутишь любые изменения. Любое блюдо два разных человека приготовят по-разному. Щепотка корицы там, щепотка перца тут. Даже овсяную кашу два разных человека сварят по-разному. А еще самое главное. Может быть, частичка души? То самое, что вкладывает в свои изделия любой творец. Кухарка в том числе. Раньше было иначе. Просто иначе. Дан подумал пару минут. Позвать кухарку? Отчитать? Привратник ни о чем не докладывал. Слуга, который принес завтрак, промолчал. То есть его пищу все равно готовила Мария. Никого другого на его кухне быть просто не может. Но почему изменился вкус? Может быть, она решила попробовать что-то новое? Что ж, и такое бывает. Но почему это не обсудили с ним? Кушать-то ему? Позвать Марию к себе? Отругать? Ладно, чуточку позднее. Дан Рикарди покосился на тарелке. Несмотря на непривычный вкус, он все же отдал должное и сате, и сорбету, и рагу. Ладно, сейчас ему надо одеться. До обеда кухарка подождет, а уж к обеду он ее вызовет. И если опять будут какие-то нововведения, вот тогда Марии и не поздоровится. Взяли моду вольничать. Слуга должен исполнять приказы дословно, не думая и не прикословя хозяину. Иначе какая от него вообще польза? Слугу, который сначала забрал поднос с кушаньями, а потом принес его же, но с пустыми тарелками, Мия запомнила. Слуга? Значит, может появляться в комнатах господина. И никого это не удивит. Но вот одежда... Снимать платье кухарки нельзя. Там толщинки, подкладки, шнуровка. Она сама потом это не наденет. Значит, слугой прикинуться не получится. А что может получиться? Хотя какая разница? Судя по тарелкам, в хозяина дома попало достаточное количество яда. так что через пару часов начнется большая суматоха. И Мия сможет прибежать посмотреть, как прибежала бы и обычная кухарка. Разве нет? Все правильно. Главное потом вовремя улизнуть куда-нибудь в тихое место. Но Мия в себе не сомневалась. Ждем. Тот факт, что ждет она смерти ни в чем не повинного перед ней человека, девушку не трогал. Она вообще об этом не думала. Просто ждала. В своей библиотеке Дан Рикарди достал из тайника документы и разложил перед собой. Отлично. Вот она, закладная на дом. Срок уже почти истек. Не сегодня-завтра земля перейдет в его собственность. Надо написать невезучему Дану, который взялся играть, поставив на кон городской дом. Или не надо? Дан Рикарди задумался, вспоминая, что он слышал о своем заемщике. Да, именно так. Дан Рикарди этим и занимался. С оглядкой, только самым-самым высокородным и невезучим он давал деньги в долг. Не просто так, конечно. Под залог. И только под залог. Дома, земли, драгоценности. Только в строгой тайне. И вы не представляете, как тяжела судьба ростовщика. Люди — мерзкие и неблагодарные твари. Дан Рикарди в этом даже не сомневался. Напротив, многократно убеждался в своей правоте. Ты, с трудом накопив немного денег, выручаешь человека. И что? И все. Он это совершенно не ценит. Ну да. Ты не отсыпаешь ему деньги просто так. Но ведь и мана с неба только один раз падала. А если б каждый раз, то чего и землю обетованную искать? И тут неплохо, знай и лежи, да рот открывай. А если уж Господь Бог так не поступает, то и скромному Дану Рикарди негоже. Не надо привыкать к дармовщинке. Не надо. Да, он просит залог. Ну и что? Ситуации бывают разные. Допустим, человек уверен, что у него через год будут деньги, а их нет. Или они появляются только через 2 года. Ему же никто не помешает прийти и выкупить свою вещь. Не приходят? Ну, значит, им это просто не нужно. И вообще, что за гнусные инсинуации? Дан Рикарди никого силком не ловит. За уши за карточный стол не запихивает, на бега пинками не загоняет, ремнями не привязывает. Чего ты играешь, если у тебя в кармане вошь повесилась с тоски? Иди вон, делом для разнообразия займись. Ах, Дану не подобает. А, понятно. Значит, просаживать жизнь в развлечениях — это ничего, это нормально. А вот поработать — ну хоть как. Нет? Как может поработать Дан? Служить. Тебе дан титул, чтобы ты служил Отечеству. Чего тут непонятного? Можешь служить в гвардии, можешь на флоте, можешь покровительствовать искусством или науке, можешь... Да много чего можешь. Не делаешь — сам и виноват. В чем-то Дан Рикарди даже гордился собой, искренне считая, что тоже служит своему государству. Он избавляет его от гнусных паразитов. Итак, купчая на дом. Ему еще один дом не нужен, да и район, хотя и неплохой, но слишком близко к реке. Его старые кости такого не вынесут. А может, продать его? Надо подумать. Ох, дурнота накатила внезапно. Шатнулись стены, надвинулся потолок. «Что со мной?» Берта Рикарди показалось, что он произнес эти слова громко и вслух. Но это только показалось. На самом деле то был чуть слышный шепот. «Что?» Яд, который использовала Мия, действовал медленно, но впитывался хорошо, качественно. Если бы сразу его выблевать, можно было бы спастись. Но не сейчас, когда уже прошло больше 2 часов с момента первого приема. Нет, уже не сейчас. Сильно и жестоко забилось сердце. Берта еще пытался идти, кричать, позвать кого-то. Бесполезно. Руки царапнули край стола. Бумага полетела куда-то, и Дан проводил ее последним гаснущим взглядом. А потом... потом уже ничего и не было. Распорядок дня Дана Рикарди подчинялся строгим правилам. Завтрак в 9 утра. Обед в 3 часа дня. Ужин в 9 вечера. Так не положено? Ну и не кладите. Главное, что Дану так нравится. Его все устраивает. И вообще. Его дом, его правила. Мия их преотлично знала. А потому, когда было уже без 10:03, затеребила слугу. Чего-то Дан-то не зовет. Ну вот, в библиотеке он. Нельзя так. Мия подозревала, что яд сработал, но все-таки. Простынет все, вкус утратит, перестоит. Слуга, имени которого Мия не знала, кажется, дядя говорил, но она попросту забыла от волнения, пожал плечами. «Ну вот, да, ну лучше знать». «Прокиснет», — топнула ногой Мия. «Остынет». «Ну вот». Мия задумалась, знает ли слуга еще какие-то слова, кроме этих. «Ты к Дану сходишь?» «Ну...» «Проводи меня. Пусть на меня и гневается, если чего не так». Мия решительно вытерла руки фартуком и подумала, что кухарку бы за один этот фартук убить стоило. Такой засаленной тряпки у дядюшки во всем доме не найдешь, даже если очень долго искать и копаться. «Смотри», — пробурчал слуга. Но Мию повел к библиотеке, даже не задумавшись, чего это ее провожать надо. «Это ж Мария, кухарка. Она в этом доме больше 20 лет проработала. И провожать? Зачем?» «Нет, не подумал». Мия сначала постучала, как положено. Потом поскреблась сильнее. Потом уже заколотила в дверь кулаком. По счастью, Дан Рикарди не запирался. Так, просто плотно прикрывал дверь. Да и от кого ему? Живет один. Слуги вымуштрованы. Лишний раз не побеспокоит. Не в этот раз. Мия, сейчас Мария, сделала шаг внутрь и завизжала так, что окна дрогнули. А, нет, это сквозняк. Он взметнул бумаги на столе, пошевелил волосы Берта Рикарди. Того, что им некогда было. Сейчас от Дана осталась одна тленная оболочка, и она валялась рядом со столом. Мия машинально отметила, что рот у трупа чистый. Правильно, есть куча ядов, которые видно именно по этому признаку. Или человека тошнит, или пена идет, или цвет рта меняется. Этот не такой. Надо бы у дяди узнать, что он применил. А пока... Слуга бросился из библиотеки, вопя, как будто Дан Рикарди встал и за ним погнался. Мия, недолго думая, сгребла со стола бумаги и запихнула их в ту самую подпоротую толщинку. Огляделась. Кто-то уже бежал. Что она еще успеет? Ничего. Разве что... Голос у нее был на редкость противный, так что ее и не остановили. А чего неясного? Перепугалась баба, бежит, визжит. Только вот лично Мия бежала в направлении хозяйской спальни. У нее есть буквально 5 минут. Эта комната? Нет. Чего она тупит? Она же не кухарка. Она же помнит. Мия кошкой взлетела на 2-й этаж. Примерную планировку она все же знала. Наследничек рассказывал, что дядя работает на 1-м этаже, спит на 2-м. Вроде как его окно 2-е от угла. Остальные спальни гостевые, но приглашения от старика не дождешься. Ну и не надо. Мия примерно прикинула, где может быть то самое окно, и попала со второй попытки. Вот это точно комната Дана Рикарди. И воняет им. Да, последнее время Мия ловила себя на том, что все лучше различает запахи и вкусы. Это очень помогло ей с готовкой, ну и тут тоже. Ага, и что у нас тут интересного? Наверняка есть тайники. Но где уж Мии их искать и открывать? Придется довольствоваться тем, что на виду. К примеру... Да, вот этой очаровательной шкатулкой с побрякушками, которая стоит на тумбочке. Мия высыпала ее в ту же толщинку и, недолго думая, покинула комнату. Хочется больше, но лучше не надо. Дома она все осмотрит, дома она прочитает бумаги, пересмотрит побрякушки и поймет, что ей досталось. А пока бегом. Дан Джакомо ждал племянницу неподалеку от особняка и фигуру кухарки опознал сразу. Тихий свист, и Мия влетает в носилки, тут же начиная менять лицо. «Готова?» «Готов». «Умница, племянница». «Деньги, дядя, деньги». «Корыстное поколение. Мы в вашем возрасте такими точно не были». Дома Мия разобрала бумаги и порадовалась. У нее было две купчие. Одна на дом, вторая на винограднике. Несколько долговых расписок общей суммой на 8200 лоринов. Какие-то письма, которые она решила пока отложить. Потом разберется. И побрякушки. Все мужские. Зачем они хозяину дома? Он же вроде никуда не выходил. Но все же. Несколько толстых мужских браслетов, перстни с большими камнями, 4 булавки и 2 цепи. Все мужское, все золотое, тяжелое. Вопрос: а что с этим делать? Положить в банк? А у дядюшки Джакомо есть там связи или нет? Тайна вклада. Тайна вклада в любые времена была вопросом сомнительным, а потому... Что делать-то? Открыть вклад на предъявителя или просто пойти в другой банк? А если дядя об этом узнает? Ну уж точно не хранить в своей комнате. А если попросить Энса? Нет, это тоже опасно. Какие тогда варианты? Да только один. Пойти и посмотреть, что за дом ей достался. Благо купчая и на дом, и на винограднике была оформлена соблюдением всех прав и законов. Но без указания имени покупателя. У кого документ, у того и власть. Интересно, а так можно? Ладно, дом может и не подойти. Тьфу, чего она голову ломает? У нее же есть Мария. «Мия?» Мария была весьма и весьма удивлена этой просьбой. Чуточку пополневшая, посвежевшая и весьма довольная замужеством, она лично возилась с малышкой Кати. Визита Мии и таких откровений она не ждала, но если уж начали разговор... «Мария, мне просто нужно положить это в сейф, так, чтобы дядя не знал. А если со мной что-то случится... «Девочки и Энса, ты же их не обидишь, верно?» «Во что тебя втянул твой дядя?» Дурой Мария и в служанках не была, иначе Дана Фьора бросила бы ее в деревне. Просто служанкой Мария не проявляла весь свой ум. А сейчас ничего, сейчас можно. Это среди Данов дурочки ценится, а для купца наоборот, умная жена как благословение. И посоветоваться, и поговорить, и с делами помочь, случись что. «Ни во что серьезное, пожала плечами Мия. «И никто на эти бумаги претендовать не будет, но пусть они побудут в безопасном месте. Энса сумеет ими распорядиться». «И я должна лгать мужу?» «Лгать?» «Фреда не одобрит», — «Мария, он ведь не спрашивает, есть ли у тебя счета в банках, арендован ли сейф?» Мария поморщилась. «Он знает, что нет». «И что изменится? Ты же не для себя стараешься, а для меня?» Мария покачала головой. «Как ты меня умудряешься уговаривать? Это жуткая авантюра». Мия улыбнулась. «Мария, ну что в этом такого? Если есть банки, почему нельзя пользоваться их услугами? А денежные дела самые тайные. Даже любовника завести проще, чем деньги». Мария рассмеялась и тут же погрустнела. «Ты взрослеешь, Миечка. Хорошо, я сделаю, что ты просишь. Я послезавтра приду повозиться с Катей, повидаться с Энсо и девочек с собой приведу. Тогда и сходим, хорошо?» «Хорошо, Мия». Ровно через 2 дня бумаги упокоились в сейфе вместе со шкатулкой, а Мия получила на руки 1 из 2 ключиков. Второй остался у Марии. Так, на всякий случай. Но сейчас Мия уже была спокойнее. На счету каждого из Феретти лежало больше, чем по 2000 лоринов. Плюс вот этот сейф. Даже если завтра ее схватят и казнят, ни брат, ни сестренки нуждаться не будут. И приданое у девочек уже есть. Небольшое, но вполне достойное. А там и еще подрастет к совершеннолетию. Кто знает. Банк же. Они из денежного оборота живут. Примечание. Первый банк мира. 1472 год. Италия. Конец примечания. А вот Феретти пока жить на доходы не смогут. Что ж, надо больше стараться. А еще надо навестить свой, да, теперь свой домик и, наконец, узнать, что можно про трубки мастера Готини. Фабрицио Готини. Мии было чем заняться.